Песня. К востоку, все к востоку, стремление земли. К востоку, все к востоку, летит моя душа. Далеко на востоке, за синевой лесов, за синими горами, прекрасная живет. И мне в разлуке с нею все мнится, что она — прекрасное преданье чудесной старины, что мне она явилась когда-то в древние дни, что мне об ней остался один блаженный сон. 1815 год.